Саул и его падение. Падение царя Саула началось в тот день, когда он, видя уходящий от него народ, потерял веру в могущество Божье и, не дождавшись прихода пророка Самуила, взялся совершить жертвоприношение, что было нарушением заповеди Божьей, сказанной Моисею: «Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Чисел 3 глава 10 стих и с 18 по 6 и 7 стих. Пророк Самуил тогда сказал Саулу: «Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». 1 Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. А Саулу было повелено ожидать Божьих указаний через пророка Самуила. Саул ждал 7 дней, и если бы обождал еще несколько часов, все было бы хорошо. «Терпением вашим спасайте души ваши», заповедал Господь Иисус Христос своим слугам. От Луки 21:19. Все же Господь, по своей великой милости к Израилю, дал тогда Саулу победу над филистимлянами и утвердил ее царствование, так что Саул потом воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. 1 Царство, 14 глава, 47 стих. Возможно, что этот успех наполнял его гордостью. Однажды пророк Самуил приходит к Саулу и напоминает злодеяния амаликитян, которые напали на израильтян, шедших из Египта. Исход 17:8-14. И призывает Саул наполнить Божий приговор, Второзаконие 25:17-19. Истребить амаликитян не только людей, но и принадлежащих им овец, волов, верблюдов и ослов. 1 Царств 15:1-3. Саул собрал большое войско, 210 тысяч человек, и отправился в поход. Хинеянам, потомкам Ховава, Шурина Моисеева, Саул приказал отделиться от амаликитян, чтобы не погибнуть вместе с ними. Большинство амаликитян было истреблено Саулом, но Агага, царя Амаликитского, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее пощадили. На обратном пути Саул зашел, накормил и там поставил себе памятник. Господь повелел Самуилу выйти навстречу Саулу, который хвастливо заявил пророку: «Благословен ты от Господа, я исполнил слово Господне». Но Самуил спросил Саула: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Саул нашел оправдание: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». Пророк напомнил Саулу, кем он был и кем Господь сделал его, и закончил очень важным поручением: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 1 Царств, 15 глава, с 22 по 23 стих. Саул сознал свою вину, но истинного покаяния не проявил, а лишь упросил Самуила, чтобы возвратился с ним для жертвоприношения и почтил его перед народом. Это была последняя встреча и беседа Самуила с Саулом. После этого, по повелению Господню, Самуил помазал в Вифлееме Давида в царя над Израилем. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. 1 Царств, 16 глава, с 11 по 14 стих. Теперь этот недуг назвали бы приступами черной меланхолии. Хорошая музыка считалась наилучшим успокаивающим средством от этой болезни. Нашли и музыканта, которым оказался пастух Давид из Вифлеема. Его игра на гуслях оказывала благотворное влияние на раздраженного царя Саула. 1 Царств, 16 глава, с 15 по 23 стих. Филистимляне решили, что болезнь Саула дает им возможность победить Израиля. Собрали свои войска и расположились станом между Сокхофом и Азеком. Саул со своим войском расположился в долине Дуба против филистимлян. Давида отослал домой. Из филистимского войска выходил один силач по имени Голиаф и вызывал израильтян на единоборство с условием, что если израильтянин победит, то филистимляне будут рабами Израиля. А если он, филистимлянин, победит, то израильтяне будут рабами филистимлян. Охотника не находилось. Голиаф выступал 40 дней и насмехался над израильтянами, что нет у них человека, который бы выступил бы против него. Три старших брата Давидовых находились в войске Саула. Отец послал Давида узнать о здоровье своих братьев. Когда Давид пришел к войску, то заметил страх и уныние, а потом услышал и хвастливые слова Голиафа. В юноше закипела ревность. Он пошел к Саулу и объявил о своей готовности сразиться с филистимлянином. Саул отговаривал: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил, что в своей жизни он уже убил льва и медведя, и этот филистимлянин будет убит, потому что так поносит воинство Бога Живаго. Давиду было позволено выступить против Голиафа, который был в полном вооружении, то есть в броне, с щитом, с шлемом на голове, с копьем и мечом. Давид же выступил против него с прощою. Филистимлянин с презрением посмотрел на Давида и проклял Давида своими богами. Метко брошенный Давидом камень вонзился филистимлянину в лоб. Тот упал. Давид подбежал к лежавшему, вынул у него меч из ножен и отсек ему голову. Войско филистимское кинулось бежать. Евреи догоняли и убивали бегущих. Навстречу возвратившимся победителям вышли женщины с музыкой и пением на скоро сложенного припева. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Это огорчило Саула. Он начал бояться Давида, который опять возвратился к нему в качестве музыканта. Два раза Саул бросал в Давида копье с намерением убить его, но Давид вовремя отскакивал в сторону. Потом Саул пустил слух, что если Давид убьет 100 филистимлян, то Саул выдаст за него замуж дочь свою Милхолу. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и принес Саулу доказательства. Давид стал зятем Саула, но Саул не переставал его бояться и еще несколько раз пытался его убить. Давид вынужден был бежать от Саула, который не успокаивался, а пытался захватить Давида в городе Кеиле, потом в неприступных местах пустыни Сив, потом в неприступных местах Эн-Гедди, потом на холме Гахила. Сотрудники Давида имели несколько раз возможность убить Саула, но Давид не позволил. Саул имел все доказательства, что Давид не замышляет против него никакого зла, но злой дух не давал Саулу покоя. Но всему бывает конец. Филистимляне опять пришли воевать с Израилем и расположились при горе Гилвуэ. Саул был испуган, потому что Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда он решился на последнее, запрещенное законом. Обратился к волшебнице, чтобы та вызвала ему пророка Самуила, который умер несколько лет перед этим. Вызванный волшебницей призрак осудил поведение Саула и закончил приговором. «Предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Был ли это дух Самуила или иной дух, никто точно не знает. Но Саул перепугался и упал на землю. Его подняли и подкрепили пищей. На следующий день произошла битва с филистимлянами. Израильтяне были разбиты и побежали. Йонафан, Авинадав и Мелхисуа, сыновья Саулова, были убиты. Сам он был ранен стрелами. Попросил своего оруженосца убить его. Тот не решался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Хорошо начавшееся царствование Саула кончилось очень печально, а его история так заканчивается в Священном Писании. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву». 1 Паралипоменон, 10 глава, с 13 по 14 стих. Аминь.